Глава 20. Дмитрий. Я, кажется, уснул сразу после планерки или прямо на ней, потому как не могу иначе объяснить, что только что произошло. Это похоже на сон. Меня поцеловал Соболев. Сам. Рычал мне в лицо, чтобы я не маялся хернёй, а шел с ним на свидание. Спрятал горящее лицо в руках. Как хорошо, что мой компьютер упирается в стену, и я сижу спиной к коллегам. Никто не видит. Стоял так, что думал, выступившая на конце смазка пробьется через белье и испачкает брюки. Женя – невозможный мужчина, который каждый раз удивляет меня. Там, где я совершенно не ожидаю подвоха. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Нужно успокоиться, сосредоточиться, отвлечься. Да как, блядь? Это провальная миссия. Понял, что не могу сосчитать даже простые цифры. Плюнул на это занятие, прикрыл глаза. Если меня уволят, наверное, вздохну с облегчением. Чтобы не испытывать эти скачки вверх-вниз, из холодного безразличия в жаркое жерло страсти. Не заметил, как на самом деле уснул. Казалось, просто несколько минут посидел, откинувшись на спинку стула с закрытыми глазами. Но стоило лишь открыть их, обнаружил, что прошло несколько часов. А на моей клавиатуре появилась записка «Проверь почту». Размашистым, властным почерком. Его почерком. Потер глаза, сбрасывая сонливость. Полез на электронку. «Ты там так сладко дрых, что решил не мешать тебе. Оставим задачи до понедельника. Отдыхай, Дим». И снова меня начало душить от огня, что родился где-то в районе солнечного сплетения. «Твою мать! Я не проснулся? Это вообще один и тот же человек, что прислал мне не так давно 12 задач, которые нужно выполнить за неимоверно маленький отрезок времени?» Невольно прикоснулся подушечкой пальца к губам. Гомофоб. Я считал его ярым противником геев. А теперь этот противник так сладко целовал меня, что я готов был кончить, кажется, лишь от этого невинного жеста. Соболев, Соболев, что же ты делаешь со мной? До конца рабочего дня оставался... час? Серьезно? За который мне и не нужно было трудиться? Встал, потянулся до хруста. Решил сходить до маленькой кухни, заварить кофе. Мне предстоит долгая ночь. Вот только на кухне уже обнаружилась известная мне мамзель. Катерина задумчивым видом помешивала чай. Увидев меня, сморщила нос. «Почему ты был так груб со мной с утра?» «Не выспался». Не собирался отчитываться. Подошел к шкафчику, достал растворимый, жмакнул на переключатели чайника в ожидании, пока он вскипит. Насыпал 2 ложки кофе в чашку, туда же добавил сахар. «Дим, мне казалось, что у нас с тобой дружеские отношения». «Мы коллеги». Еще не хватало нам дружбу водить в новых открывающихся реалиях. Она поджала губы. «Почему Евгений Романович звал тебя с этим отчетом? Я должна была принести его и пояснить цифры. Все же сама составляла». «Кать», — вздохнул. «Дело, может, и не мое, но, кажется, ты бьешься в глухую стену». Девушка замерла. «Что ты имеешь в виду?» «Сдать или нет?» «Маша мне может еще понадобиться, в числе не врагов, для осуществления рабочих функций. Так получилось, что с повышением я мог привлекать специалистов первой категории, которой числилась Мария». «Знаешь, мужчины очень чутко замечают интерес женщин к своим персонам и окружающим, скажем так, соперникам. Если Соболев не привечает отношения, вряд ли его можно переубедить. даже с такими вескими аргументами. Кивнул на ее грудь. Катя вспыхнула. «Да как?» «Кать, я не собираюсь ничего доказывать или спорить, просто даю дружеский совет. Отступи, чтобы не разочароваться еще больше. К тому же, почему ты отвергаешь Олега?» Она непонимающе свела тонкие бровки. «Олега?» «Куликова». «Из бухгалтерии?» «Он же смотрит на тебя влюбленными глазами, не пропускает момента, чтобы проследить за твоей походкой. Опять-таки, когда премии выплачивают, ты же первой заявляешь, что пора проверять счет. Думаешь, просто так твоя фамилия, находящаяся в середине алфавита, вдруг переходит первой на выплаты?» Она прикусила губу, отвела взгляд. «Я не замечала». «Поэтому я и говорю. Мужской взор заточен на амурные дела и просчитывает все наперед. Задумайся насчет Куликова. Здесь ты точно получишь то, чего добиваешься от Евгения Романовича». Катя молчала. Пока я наливал кипяток в чашку, пока размешивал получившуюся смесь, пока подхватывал чашку, грея об нее руки. «Спасибо», — наконец безумно тихо пробормотала она. «Я попробую». Кажется, у меня с плеч свалился целый каменный кусок. Все же где-то на подкорке сознания оставалась опасность, что Женя одумается, да решит сорвать цветок, который так легко шел к нему в руки, и который он частично огладил своими сексуальными руками с проступающими венами, одного вида которых хватало, чтобы заставлять меня представлять эти самые руки поверх обнаженного тела. Наверное, руки Соболева стали моим фетишем еще до того, как я понял, что произошло. Помню наше знакомство, свой трепет перед высоким и умным начальником и нелепые попытки показать себя с лучшей стороны. Я залипал на его кистях, на то, как Соболев что-то писал, когда ему доносили бумаги, прямо во время собеседования, да. Женя не собирался тратить драгоценное время на потенциального сотрудника, если бы он его не устроил. И слушал мои речи, параллельно визируя отчеты. Суровый, серьезный, такой занятой. Он всем своим видом давал понять, что я иду в компанию, где от сотрудников будут спрашивать полные выкладки. Было страшно, но интересно. Попасть в команду именно к нему, человеку, слава деловой хватки которого прошла за стены Джинрон Шиджие. И когда меня приняли, на первых порах я не верил своему счастью. В первые дни, когда Соболев еще не наседал, а я только погружался в процесс, с упоением изучал для себя новую программу, в SAP ERP заметил несколько моментов, которые могли бы оптимизировать, и время, затраченное на составление отчетов, сократилось бы в разы. Пошел к нему на ковер, высказал пожелания. Думал, это в порядке вещей, спрашивать, стоит ли перестраивать рабочие процессы или идти по намеченному кем-то давно пути. И, получив одобрение, почувствовал крылья за спиной, позволил себе лишнее. Точно не помню уже, что именно сказал или сделал, но где-то там, в начале моей карьеры в корпорации, попытался прощупать Соболева на причастность к ЛГБТ. И огреб. Полгода огребал. Чтобы сегодня каждая частица моего тела стремилась к нему навстречу, а губы щипала от воспоминания ураганной ласки. Быстрее бы уйти отсюда и пойти, да куда угодно готов. Пара часов, выделенных мне на сон, помогли выровнять настроение. Я теперь не кидался на всех, как злая собака. И предвкушение лишь заставляло улыбку украдкой появляться на моем лице. Время. Рабочая неделя оказалась позади. Коллеги потянулись на выход из отдела, желая друг другу хороших выходных. Я же подорвался до туалета, где сменил костюм на удобные черные джинсы и черную же футболку. Почему-то хотел выглядеть брутальнее. Не знаю почему, в моем представлении брутальности черный цвет играл немаловажную роль. Вышел из вотер-клозет уже во всеоружии. На ногах мягкие легкие кроссовки, опять же черные. На запястье несколько узких кожаных браслетов, чтобы разбавить слишком скучный вид. И кого я пытался удивить изысками в лесу? Медведя? На шею добавлены новые капли парфюма, что я благоразумно кинул в рюкзак, желая преподать себя в лучшем виде. Кажется, готов. Дошел до нашего офиса и обомлел. Соболев ждал меня. Но в каком виде? Да, пусть я его уже успел увидеть без рубашки, в одних шортах, но как-то привычнее для меня образ босса оказывался в костюмах. Сейчас же рваные джинсы, да модная футболка с яркими принтами, на ногах кеды. Он выглядел очень молодежно, еще и стильно, и безумно сексуально. В отличие от моей, его футболка сидела в облипку, не скрывала сексуального рельефа, а выглядывающие из-под коротких рукавов руки с выступающими венами так и просто могли заставить биться в экстазе. «Готов?» Он хитро улыбнулся, также окинув меня взором с головы до пят. «Кажется...» «Тогда погнали!» Мы вновь спустились на парковку, сели в его спортивного красавца и поехали в неизвестность. «Нам далеко?» Женя усмехнулся. «Ближе, чем ты думаешь». «Но пока вопросы задавать рано». «Не порть сюрприз. Приедем, все поймешь». Я хотел спросить про то, что произошло днем, но не решался. «Спасибо, что дал выспаться. Из-за отсутствия заданий». «Ты пришел в себя хоть? Кажется, передышка была необходима». «Угу». «Извиниться за выходку с безразличием и срывом или не нужно?» «Все-таки, кажется, именно моя экспрессия подтолкнула его к действиям. Значит, все, что я совершил, лишь сыграло на руку». «Извиняться за то, благодаря чему я получил бонус?» «Нет уж». «Я рад». Соболев вырулил на перекресток, перестраиваясь в левый ряд. И чем дальше мы ехали от бизнес-центра, тем больше я недоумевал. Если мы собирались выехать за город, нужно было давно сворачивать на кольцевую и мчать по автостраде, а не толкаться в пробках. Или он специально оттягивал момент нашего единения. Да и сейчас не заводил разговоров. Сосредоточен так. Сидит, смотрит лишь на дорогу. На меня не поглядывает. «Дэм, ну что ты как девочка в самом деле?» «Не смотрит мужик». «Да мужик машину ведет. За твою башку отвечает, чтобы не въехал никто в нас». Кусал себе губы, глядя на другие средства передвижения. «Может, тоже когда-нибудь наскребу на тачку?» «О чем задумался?» Я даже вздрогнул. «Об авто. Думал, удобно ли это?» «Удобно. Но и затратно, если что-то поломается. И на бензин деньги улетают только так. Успевай кошелек открывать». «А байки?» «На байке многого не увезешь. И помимо водителя лишь одинокий пассажир. К тому же, в дождь ехать на двухколесном – такое себе удовольствие. И мотосезон ограничен с мая по октябрь. В остальное время железный друг должен прозябать в гараже». «В принципе, и на общественном транспорте ничего». Философски заметил, когда зеленый сигнал светофора намекнул, что мы можем ехать дальше, но затор перед нами намекал, что когда мы доедем до стоп-линии, сигнал поменяется на запрещающий. «А с чего ты вообще задумался о машине? Хочешь купить? Не знаешь, какую модель выбрать?» Еще недавно я бы сказал, что могу рассмотреть такой вариант. Сейчас же стало не стыдно признаться. Пока финансово не потяну, но смотрю на тебя, как ты каждый день за баранкой, и невольно ставлю себя в такое же положение. Мы всегда проводим аналогии среди ближайшего круга общения. Вот мой первый автомобиль был честно куплен у друга, потому как я влюбился в него. Я навострил уши. В авто, не друга. Тут же пояснил Женя и засмеялся. Ну да, было бы странно, если бы он в друга влюбился. Если это друг, не девушка, конечно. Кстати, о дамах. Стоит ли поинтересоваться судьбой той сестястой блондинки из Элькрафта? Впрочем, нет. Не хочу портить себе вечер. Зачем говорить о других? Лучше о нас. Но именно о нас я спросить не решался. Зато когда мы в очередной раз свернули, внутри меня что-то предательски сжалось. А мы не заблудились? О нет, я дорогу запомнил. Думал, может, чуйка все же подвела, но нет. Мы припарковались прямо под неоновой вывеской. Лазурное небо. Приехали. Мы пойдем в клуб? Это же гей-клуб, я правильно понимаю? Правильно. Значит, да, мы пойдем в клуб. Я в очередной раз ловил ошибку восприятия. То есть, это как? Мы не едем в лес, а идем в клуб. Мой любимый клуб. Тот самый, который я использую, чтобы найти перепихон на ночь. Тот, из-за которого я испалился со своей радужной ипостасью. А зачем мы пойдем туда? Мне интересно взглянуть изнутри. А с человеком, который был здесь и знает, скажем так, порядки, сделать это проще. Погоди, то есть... Дэм, расслабься. Давай пойдем, подвигаемся, пропустим по бокальчику. К тому же... Он потер шею. Я хочу разобраться до конца. В том, что думаю. О нашей ситуации. Я испуганно вскинул на него взор. Он жалеет о поцелуе? Но ведь я уже мысленно перевел нас в горизонтальное положение. Да я в фантазиях уже оказался под Соболевым и собирался там очутиться в ближайшие пару часов. А тут клуб. И множество геев, которые будут смотреть на Женю, как на лакомый кусок. Слишком лакомый. И мое присутствие рядом совершенно не будет гарантировать, что Соболев не захочет так же полюбопытствовать, каково это, когда принимаешь знаки внимания от разных мужчин, что точно заинтересованы в тебе, как в сексуальном объекте. Кажется, мои планы только что поехали по пизде.